Глава 22. Полуночный звонок Питеру Макконда ничего не дал. Маршалл только прослушал сообщение на трех языках о том, что финансовая группа Макконда закрыта на уикенд и откроется лишь в понедельник утром. Узнать домашний телефон Питера через Цюрихскую информационную службу ему тоже не удалось, что, впрочем, неудивительно. Питер часто говорил о мафии и необходимости охранять личную жизнь ультрабогатых людей от посторонних глаз. Да, маршалу предстоит длинный уикенд. Ему придется ждать все выходные. Позвонить Питеру он сможет лишь в воскресенье, в полночь. В 2:00 ночи маршал, которому так и не удалось уснуть, начал рыться в аптечке в поисках успокоительного. Это был из ряда вон выходящий случай. Маршалл был ярым противником злоупотребления лекарственными средствами и утверждал, что человеку, прошедшему качественный курс психоанализа, следует устранять психологический дискомфорт путем интроспекции и самоанализа. Но этой ночью ни о каком самоанализе не могло быть и речи. Напряжение буквально зашкаливало, и ему необходимо было успокоиться. В конце концов, ему удалось найти хлортриметон — антигистаминный препарат с седативным эффектом. Он выпил 2 таблетки и на несколько часов погрузился в тяжелый, беспокойный сон. Выходные тянулись медленно, и беспокойство маршала росло час от часу. Где Адриана? Где Питер? Он никак не мог сосредоточиться. Он швырнул об стену последний номер журнала американского психоанализа. Подстригание бонсай его не увлекло, и он даже забыл подсчитать дневной доход с акций. В течение часа он рьяно занимался с гирями в спортзале, поиграл в баскетбол, пробежался трусой по Голден-Гейт. Но ничто не могло отогнать мрачное предчувствие, сжимающее его горло. Он начал говорить с собой, как если бы был своим пациентом. «Успокойся. Откуда столько шума? Давай-ка сядем и попробуем понять, что же происходит на самом деле. А происходит только лишь вот что. Адриана пропустила несколько сеансов. И что с того? С инвестицией все в порядке. Через пару дней, ну, сколько там, через 33 часа ты созвонишься с Питером. У тебя есть долговая расписка из Credit Suisse, которая гарантирует тебе выплату денег. Акции Wells Fargo упали почти на 2% с тех пор, как ты их продал. Самое страшное, что может случиться, так это тебе придется обналичить вексель и выкупить свою долю акций по более низкой цене. Да, вполне возможно, у Адрианы что-то случилось, о чем ты не догадался. Но ты же не провидец. Иногда ты можешь и не заметить что-то». «Хорошая терапевтическая интервенция», — думал маршал. «Но если ты проделываешь это сам с собой, эффект нулевой». «Да, самоанализ не всесилен». «И как мог Фрейд продержаться на этом столько лет?» Маршал понимал, что ему необходимо с кем-то поделиться своими тревогами. «Но с кем?» «Ширли не подходит. Они последнее время почти не разговаривали. А если он заговорит с ней об этой инвестиции...» Скандала не миновать. Она с самого начала была против. Когда маршал начинал вслух рассуждать, на что они потратят 700 тысяч долларов прибыли, она раздраженно обрывала его. «Мы живем в разных мирах». Слово «жадность» все чаще и чаще слетало с ее губ. 2 недели назад она даже посоветовала ему обратиться за помощью к ее буддийскому наставнику, ибо жадность переполняет его. Кроме того, в субботу Ширли планировала совершить велосипедную прогулку в Монт-Тамальпе и поискать там материал для икебаны. Днем перед отъездом она сказала, что, скорее всего, не вернется домой ночевать. Ей нужно побыть наедине с собой. Небольшое икебану-медитативное уединение. Перспектива провести выходные в одиночестве привела маршала в ужас. Он даже хотел сказать Ширли, что она нужна ему, попросить ее не уезжать. Но маршал Стрейдер никогда ничего не выпрашивает. Это не в его стиле. К тому же напряжение буквально висело в воздухе. Оно распространялось как инфекция. Да, действительно, Ширли лучше уехать. Маршал бросил злобный взгляд на цветочную композицию, которую Ширли оставила ему на этот раз. Раздвоенная, покрытая лишайником ветка абрикосового дерева. Один сучок тянется параллельно стволу, другой уходит вертикально вверх. На конце горизонтальной ветки — одинокий белый цветок. Ветка, уходящая вверх, была украшена ожерельем из лаванды и душистого горошка, которая нежно обнимала две лилии — белую и шафрановую. «Чёрт бы её побрал!» — выругался маршал. «На это ей хватает времени. Зачем она это делает? Три цветка! Опять белые и жёлтые лилии!» Минуту он всматривался в экибану, потом потряс головой и задвинул её под стол. С глаз долой. «С кем ещё я могу поговорить? С Мелвином? Кузеном?» «Бесполезно. Мелвин, конечно, может иногда подкинуть полезный совет, но не в этой ситуации. Если я услышу насмешку в его голосе, я этого не вынесу. С коллегами? Об этом не может быть и речи. Я нарушил границы профессиональной этики, и я не уверен, что могу им доверять, особенно тем, кто завидует мне. Если хоть кто-то проговорится, я могу навсегда забыть о перспективе занять президентское кресло в Институте психоанализа. Мне нужен кто-то, кому я могу доверять. Если бы можно было поговорить с Сетом Пейндом, но к нему мне дороги нет. Может, мне не стоило так круто с ним обходиться? Нет, нет и еще раз нет. Сет это заслужил». Я поступил именно так, как должен был поступить. Он получил по заслугам. Один из пациентов маршала, психолог-клиницист, часто рассказывал ему о своей группе поддержки, в которую входили 10 мужчин-терапевтов. Они проводили вместе 2 часа каждые 2 недели. Пациент утверждал, что собрания всегда приносили немало пользы. К тому же, члены группы могли обратиться друг к другу, когда им требовалась помощь. Разумеется, маршал не одобрял членство своего пациента в подобной группе. В более консервативные времена он бы запретил ему посещать эти собрания. Поддержка, подтверждение, утешение — все эти патетические костыли всего лишь усиливают патологию и тормозят работу реального психоанализа. Тем не менее, сейчас, в данной ситуации, маршал чувствовал острую необходимость в такого рода общении. Он вспомнил, как на собрании Сет Пейнт говорил, что в современном обществе настоящую мужскую дружбу днём с огнём не сыщешь. Да, ему нужен был друг. В воскресенье, в полночь, когда в Цюрихе было 9 утра, маршал позвонил Питеру и услышал тревожное сообщение, записанное на автоответчик. «Вы позвонили в финансовую группу Макондо. Мистер Макондо отправился в 9-дневный круиз. На этот срок офис прекращает свою работу. Если ваш вопрос требует немедленного решения, пожалуйста, оставьте свое сообщение. Автоответчик регулярно проверяется, и мы сделаем все возможное, чтобы связаться с мистером Макондо». «Круиз? Офис компании такого масштаба закрывается на 9 дней?» Маршал оставил сообщение, в котором просил мистера Макондо связаться с ним по неотложному делу. Позже, когда он снова лежал без сна, новость о круизе уже не удивляла его. «Очевидно, между ними произошла ссора», — думал он. «Питер поссорился с Адрианой, или, может быть, Адриана разругалась с отцом», и Питер под влиянием момента решил уехать, чтобы прийти в себя, развеяться, и либо с Адрианой, либо без нее отправился в круиз по Средиземноморью. Скорее всего, именно так все и было, и ничего больше. Но шли дни, От Питера не было никаких известий, и маршал все сильнее и сильнее опасался за вложенные в его предприятие деньги. Он в любой момент мог обналичить банковский вексель, но это означало, что он не сможет воспользоваться щедрым даром Питера с выгодой для себя. Глупо поддаваться панике и терять эту уникальную возможность. И из-за чего? Из-за того, что Адриана не пришла на сеанс? Глупости! В среду в 11 утра у маршала выдался свободный час. Место Эрнеста в его расписании так и осталось вакантным. Он прошелся по Калифорния-стрит, миновал клуб Pacific Union, где обедал тогда с Питером, но, пройдя еще квартал, вдруг вернулся к нему, взбежал по ступенькам, вошел в мраморные двери, прошел мимо рядов блестящих латунных почтовых ящиков и окунулся в неверный свет грандиозной ротонды, увенчанной стеклянным куполом. Там, в окружении кожаных диванов цвета красного дерева, стоял Эмиль, блестящий мажордом в безукоризненном смокинге. Маршал вдруг вспомнил свой поход в Avocado Joe's. Куртки золотоискателей, клубы табачного дыма, брюнета в костюме от Борсалино, обвешанного драгоценностями, и Дасти, питбосса, от которого он получил выговор за подглядывание. «Мы тут очень трепетно относимся к чувствам». И звуки. Звуки бурной деятельности в Avocado Joe's. Щелканье фишек, треск бильярдных шаров, гул голосов, разговоры об азартных играх. Pacific Union был наполнен приглушенными звуками. Официанты сервировали стол для ланча под аккомпанемент легкого звона столового серебра и хрусталя. Посетители клуба вежливым шепотом вели разговоры о приобретениях на рынке ценных бумаг. Итальянские кожаные туфли мягко ступали по дубовому паркету. «Где же мой дом? И есть ли вообще у меня дом?» — думал маршал, как думал сотни раз до этого. «Где его место? В Avocado Joe's или в Pacific Union? Неужели его, неприкаянного, будет вечно носить между двумя берегами? Неужели он всю свою жизнь будет пытаться покинуть один берег и достичь другого? И если какой-нибудь демон или джинн скажет ему, пора решать, выбери один из них, и он станет твоим домом во веки веков. Что он выберет?» Он вспомнил, как проходил курс психоанализа у Сета Пейнда. «Мы никогда с этим не работали», — думал маршал. «Мы не касались ни дома, ни дружбы, ни, если верить Ширли, денег и жадности. Так черт возьми, чем же мы занимались 900 часов кряду?» Тем временем маршал сделал вид, что Pacific Union — его дом родной, и направился прямо к мажордому. «Добрый день, Эмиль. Доктор Стрейдер. Пару недель назад я обедал здесь с мистером Макондо, и он сообщил мне о вашей феноменальной памяти. Но даже вы могли забыть посетителя, которого видели лишь однажды». «Конечно, доктор, я прекрасно вас помню. А мистера Макондо... Макондо... А, конечно, прошу прощения, Макондо. Даже феноменальная память иногда подводит. Но я действительно прекрасно помню вашего друга. Мы встречались лишь однажды, но он произвел на меня неизгладимое впечатление. Шикарный и очень щедрый джентльмен». «Вы хотите сказать, что встречались с ним лишь однажды в Сан-Франциско? Он говорит, что помнит вас с тех пор, как вы были мажордомом в клубе в Париже». «Нет, сэр, вы, должно быть, ошибаетесь. В Париже я действительно работал в Cercle Union Interalier, но я никогда не встречал там мистера Макондо». «Может, в Цюрихе?» «Нет, я совершенно уверен, что мне не доводилось видеть этого джентльмена никогда раньше. Я впервые увидел его в тот самый день, когда вы вдвоем пришли сюда на ланч». «Да? И что вы хотите этим сказать? То есть, я хотел спросить, откуда он вас тогда так хорошо знает? То есть, откуда он вообще знает, что вы работали в парижском клубе? Как ему удалось проникнуть сюда на ланч? Нет, я хотел спросить, является ли он вообще членом этого клуба? Как он с вами расплачивался?» «Сэр, возникла какая-то проблема?» «Да. В этой связи очень важен тот факт, что вы притворялись, что прекрасно его знаете, что он ваш старый друг». Эмиль выглядел обеспокоенным. Он посмотрел на часы, огляделся. Ротонда была пуста, в клубе царила тишина. «Доктор Стрейдер, у меня есть несколько свободных минут перед ланчем. Прошу вас, давайте сядем и все обсудим». Эмиль провел маршала в небольшую комнатку прямо по выходе из залы. Там он усадил его на стул и попросил разрешения закурить сигарету. Глубоко затянувшись, Эмиль спросил. «Могу я быть с вами откровенным, сэр? И, так скажем, не для записи?» «Разумеется», — кивнул маршал. «Я уже 30 лет работаю в эксклюзивных клубах. Последние 15 лет в качестве мажордома. Я вижу все. Я ничего не упускаю. Как я вижу, доктор Стрейдер, вы мало знакомы с клубами такого рода. Прошу простить меня, если я слишком много себе позволяю». «Нет-нет, что вы», — отозвался маршал. «Вы должны понимать, что члены закрытых клубов всегда пытаются что-то вытянуть из других членов. Какие-либо привилегии, приглашения, знакомства, капиталовложения, что угодно. И чтобы, так сказать, подмазать процесс, человек должен произвести впечатление на другого. Я, как и любой мажордом, должен играть в этом свою роль. Я обязан следить за тем, чтобы все происходило гармонично. Поэтому, когда мистер Макондо подошел ко мне тем утром и поинтересовался, не работал ли я в каком-нибудь европейском клубе, я, естественно, со всем радушием ответил, что 10 лет проработал в Париже. А когда он подчеркнуто дружелюбно поприветствовал меня в вашем присутствии, что я должен был сделать? Повернуться к вам, его гостю, и сказать, что никогда не видел этого человека?» «Ни в коем случае, Эмиль. Я прекрасно вас понимаю. И не критикую вас. Просто я был ошеломлен, узнав, что вы его не знаете». «Но, доктор Стрейдер, вы говорили, что возникла некая проблема. Надеюсь, не слишком серьезная? Если произошло что-то серьезное, я хотел бы знать об этом. Клуб тоже должен быть в курсе». «Нет-нет, ничего страшного. Я просто потерял его адрес, а мне очень нужно с ним связаться». Эмиль помолчал. Очевидно, все было значительно серьезнее. Но когда он понял, что дальнейших разъяснений не последует, поднялся. «Прошу вас, подождите меня в ротонде. Я постараюсь найти информацию, которая вас интересует». Маршал сел, раздосадованный своей неуклюжестью. Это был выстрел наугад, но, возможно, Эмиль сможет ему помочь. Мажордом вернулся через пару минут и вручил маршалу листок бумаги, на котором были написаны те же адресы телефон, которые он уже знал. «Судя по записям, он стал членом этого клуба благодаря членству в цюрихском клубе «Бор-О-Лак». Если вам будет угодно, мы можем по факсу запросить у них более свежую информацию». «Да, прошу вас. Если можно, не могли бы вы переслать мне копию этого факса? Возьмите мою визитку». Маршал собрался уходить, но Эмиль остановил его и шепотом добавил. «Вы спрашивали, чем он расплачивался. Я скажу вам, доктор, но тоже по секрету. Мистер Макондо платил наличными и платил щедро. Он дал мне 200-долларовые купюры и сказал, чтобы я заплатил за ланч, оставил хорошие чаевые официанту, а остальное забрал себе. В таких вопросах моей феноменальной памяти можно доверять полностью». «Спасибо, Эмиль, вы очень помогли мне». Маршал заставил себя вытащить из своего зажима 20 долларов и сунуть их в посыпанную тальком руку мажордома. Он опять направился к выходу, но вдруг вспомнил еще кое-что. «Эмиль, могу я попросить вас еще об одной услуге? В тот раз мы встретили друга мистера Маконда, высокого мужчину, который был одет довольно ярко. Оранжевая рубашка, пиджак в красную клетку или что-то в этом роде. Я не помню, как его зовут, но его отец был мэром Сан-Франциско». «Это мог быть только мистер Роско Ричардсон. Я видел его сегодня. Он либо в библиотеке, либо в игровом зале. Мой вам совет, доктор. Не заговаривайте с ним, если он играет в нарды. Иначе он разозлится. Он очень серьезно относится к игре. Удачи вам, доктор. Я лично прослежу, чтобы вам отправили факс. Можете на меня положиться». Эмиль поклонился и застыл в ожидании. «Еще раз спасибо, Эмиль. Маршалу ничего не оставалось, кроме как расстаться с очередной двадцаткой». Когда маршал вошел в обитый дубовыми панелями игровой зал, Роско Ричардсон как раз вставал из-за столика для игры в нарды, направляясь в библиотеку почитать прессу перед обедом. «Мистер Ричардсон, вы, должно быть, не помните меня. Я доктор Стрейдер. Мы встречались несколько недель назад, когда я обедал здесь с вашим знакомым, мистером Макондо». «О да, конечно, доктор Стрейдер. Помню, помню. Именная серия лекций. Мои поздравления. Это большая честь. Составите мне компанию за обедом». «Увы, нет. Меня ждут пациенты. Но не могли бы вы мне помочь? Я пытаюсь связаться с мистером Макондо. Может, вы знаете, где его найти?» «Что вы? Нет. В тот день я впервые увидел его. Очаровательный человек, хоть и со странностями. Я посылал ему информацию о своем новом проекте, но FedEx прислал уведомление о том, что доставка невозможна. Он говорил, что знает меня». «Я так думал, но теперь уже не уверен. Я помню, как он говорил, что ваш отец играл в гольф с его отцом, профессором экономики». «Хм. Кто знает. Вполне возможно. Мой отец играл в гольф со всеми известными людьми западного побережья. И...» Он почесал свою массивную нижнюю челюсть и выразительно подмигнул. «И с некоторыми женщинами. Уже половина двенадцатого. Сейчас принесут Financial Times. Газеты расхватывают, как горячие пирожки, так что пойду-ка я в библиотеку. Удачи вам, доктор». Разговор с Роско Ричардсоном маршала не успокоил, зато подсказал, что делать дальше. Вернувшись в офис, он сразу же бросился к папке, где хранил связанные с Питером материалы, и нашел факс с сообщением о лекциях маршала Стрейдера. Как звали ректора Университета Мехико? А, вот, Рауль Гомес. Наконец-то ему повезло. Через несколько мгновений он уже слышал в трубке голос мистера Гомеса. Маршал не слишком хорошо знал испанский, но его скудных познаний хватило, чтобы понять, что мистер Гомес никогда раньше не слышал о Питере Макондо и, разумеется, не получал от него крупный грант на лекции Стрейдера. Но это еще не все. Что касается отца Питера, на факультете экономики профессор Макондо не работал, равно как и на всех остальных факультетах Университета Мехико. Маршал упал в кресло. Он словно получил серию мощных ударов, а теперь пытался прийти в себя и прочистить голову. Через несколько минут его деятельная натура взяла верх, он схватил ручку и составил список, что нужно сделать. Первой в списке стояла задача — отменить всех пациентов на этот день. Маршал обзвонил 4 пациентов и оставил им сообщение об отмене сеансов. Разумеется, без объяснения причин. Маршал был уверен, что в данной ситуации он должен хранить молчание, а потом разобрать фантазии пациентов относительно того, почему он отменил их сеансы. «А деньги?» 4 сеанса по $175 каждый. Он теряет $700 и компенсировать эту потерю не сможет». «Интересно, — думал маршал, — почему отмена дневных пациентов стала поворотным моментом его жизни? Он вдруг подумал, что это было переломное решение. Ни разу за все годы своей профессиональной деятельности он не отменял сеансы. На самом деле он никогда ничего не пропускал, будь то уроки в школе или футбольная тренировка. Его альбом был полон наград за посещаемость, скопившихся с начальных классов. Не потому, что он никогда не болел, никогда не получал травм. Нет, иногда он заболевал, как любой нормальный человек. Но он был достаточно упрям, чтобы не обращать на это внимания. Но никто не сможет провести терапевтический сеанс в состоянии паники. Следующий пункт — позвонить Мелвину. Маршалл знал, что скажет ему Мелвин. Он никогда не упускал шанса наступить на больную мозоль. «Пора идти в банк, Маршалл. Сейчас же неси этот вексель в Credit Suisse. Попроси их положить 90 тысяч долларов на депозит твоего банковского счета. И скажи мне спасибо, Маршалл. Целуй мои ноги за то, что я настоял на получении этого векселя. Ты мой должник, дружище. И запомни, Маршалл, хоть и не стоило бы мне тебе этого говорить, ты лечишь психов. Не вкладывай деньги в их предприятие». Час спустя Маршалл с гарантийным банковским векселем в руке шел по Саттер-стрит по направлению к Credit Suisse. По дороге он оплакивал разрушенные мечты о богатстве, о пополнении коллекции произведений искусства, о свободном времени, которое он сможет посвятить изложению переполняющих его идей, но больше всего он горевал о пропуске в мир посвященных, в мир частных клубов, латунных почтовых ящиков и дружелюбия избранных. А Питер? Принадлежал ли он к этому миру? Он, конечно, не сможет заработать на мне, если, конечно, не состоит в тайном сговоре с банком. Но, — думал Маршалл, — если Питер не преследовал финансовый мотив, то какой тогда? Поднять насмех психоанализ? Может, он связан с Сетом Пейндом? Или с Шелли Меррименом? Или со всей этой фракцией, отколовшейся от Института психоанализа? Может, это чья-то злая шутка? Злой умысел? Но в любом случае, игра это или не игра, чем бы она ни была мотивирована, почему он не почувствовал подвох раньше? Я вел себя как последний кретин, тупой и жадный. Credit Suisse оказался не действующим коммерческим банком, а банковским представительством, расположенным на 5-м этаже офисного здания на Саттер-стрит. Банковский служащий, который встретил Маршалла, изучил вексель, заверил его обладателя, что они действительно уполномочены работать с ним, и, извинившись, сообщил Маршаллу, что заведующий отделением, который в данный момент работает с другим клиентом, пообщается с Маршаллом лично. Кроме того, Маршаллу придется немного подождать, пока они будут связываться с Цюрихом. Через 10 минут появился заведующий отделением. Статный, серьезный мужчина с усами а-ля Дэвид Нилвин на вытянутом лице. И пригласил Маршалла в кабинет. Изучив его документы и переписав номера водительских прав и банковских кредиток, менеджер перешел к изучению банковского гарантийного письма, после чего пошел снимать с него копию. Когда он вернулся, Маршалл спросил. «Как я могу получить деньги?» Мой адвокат сказал, «Простите, доктор Стрейдер, не могли бы вы продиктовать мне имя и адрес вашего адвоката?» Маршалл сообщил ему соответствующую информацию о своем кузене Мелвине и продолжил. «Мой адвокат посоветовал мне запросить перевод денег на депозит моего счета у Wells Fargo». Какое-то время управляющий молча рассматривал вексель. «Какие-то проблемы?» — спросил Маршалл. «Это же вексель, гарантирующий мне выплату денег по требованию». «Действительно, это вексель из Credit Suisse, гарантирующий вам выплату денежных средств по вашему требованию. Взгляните сюда», — произнес заведующий, указывая на место для подписи. «Он отправлен из нашего отделения в Цюрихе и подписан Уинтером Форстером, старшим вице-президентом. Я хорошо знаю Уинфрида Форстера. Я бы даже сказал, очень хорошо. 3 года мы работали вместе в нашем отделении в Торонто, и... Да, доктор Стрейдер, есть проблема. Это не его подпись. Более того, мы уже получили факс с подтверждением из Цюриха. То, что мы здесь видим, даже приблизительно не напоминает подпись Уинфрида Форстера. Боюсь, мне придется огорчить вас. Это фальшивый вексель.